После смерти Каледина новочеркасская станица вручила власть походному атаману войска Донского генералу Назарову. 29 января съехавшимся на круг делегатами он был избран войсковым наказным атаманом. На круг собралась незначительная часть делегатов, преимущественно представителей низовских станиц южных округов. Круг именовался Малым. Назаров, заручившись поддержкой круга, объявил мобилизацию от 18 до 50 лет. Но казаки неохотно брались за оружие, несмотря на угрозы и высылку в станицы вооруженных отрядов для производства мобилизации. Работа круга шла вяло, предрешенность исхода борьбы с большевиками чувствовалась всеми. Во время заседаний Назаров, этот энергичный, кипучий генерал, сидел, опершись на руку, закрыв ладонью лоб, словно мучительно о чем-то думая. Рушились трухой последние надежды. Голубов, двинувшийся кружным путем для захвата Новочеркасска, вел отряд быстрым маршем. Впереди виднелась его коренастая фигура, плеть нетерпеливо падала на конский круп. Ночью прошли Бессергеневскую, дали чуть отдохнуть лошадям, и вновь в серой беззвездной ночи замаячили всадники, захрустел под копытами мерзлый ледок грунтовой дороги. В этот день малый войсковой круг собирался эвакуироваться в станицу Константиновскую. Новый походный атаман войска Донского генерал Попов уже вывел из Новочеркасска вооруженные силы, перевез войсковые ценности. Следом за ним, не встретив сопротивления, в Новочеркасск ворвались конники Голубова. Сам Голубов на взмыленном мокром коне в сопровождении густой кучи казаков галопом подскакал к зданию круга. Около подъезда толпилось несколько зевак, стоял вестовой, ожидая с оседланной лошадью Назарова. Голубов с толпой остальных казаков бежал в здание круга. На хляск распахнутой двери из просторного зала повернулись головы делегатов, густо заберели лица. «Встать!» – напряженно, будто на смотру, скомандовал Голубов, и, окруженный казаками, спотыкаясь от спешки, пошел к столу президиума. Члены круга, громыхая стульями, встали на властный окрик. Один Назаров остался сидеть. «Как вы смеете прерывать заседание круга?» – зазвенел его гневный голос. «Вы арестованы! Молчать!» Голубов багровее подбежал к Назарову, рванул с плеча его генеральской тужурки погон, прорвался на хриплый визг. «Встать!» – тебе говорят! «Бери его! Ты! Я кому говорю? Золотопогонник!» Бунчук в дверях устанавливал пулемет. Члены круга толпились овечьи отары. Мимо Бунчука казаки протащили Назарова, позеленевшего от страха председателя круга Волошинова и еще несколько человек. Гремя шашкой, следом шел бурый в пятнах румянца Голубов. Его за рукав схватил какой-то член круга. «Господин полковник, ваша милость, куда же нам? Мы свободны!» Из-за плеча высунулась скользкая, юркая голова другого. «Идите к черту!» — крикнул, отмахиваясь Голубов, и повернулся к членам круга, топнул ногой. «Ступайте! Мне не до вас! Ну!» Его хриплый, обветренный голос долго еще перекатами ходил по залу.